Глава вторая. Нас с Чейзом познакомила моя подруга Пенни. Она ходила к нему на персональные тренировки. Сама Пенни замужем, поэтому со всеми свободными мужиками, которые кажутся ей сексуальными, старается свести меня. На тот момент я только что рассталась с другим ее протеже, так что, когда она заговорила про Чейза, даже слышать ничего не хотела. Следующие 2 месяца Пенни не упускала случая упомянуть о нем, если речь вдруг заходила о моей личной жизни. Я не поддавалась. В конце концов, она схитрила и позвала нас обоих в гости. В первую секунду мне захотелось дать себе хороший подзатыльник за то, что так долго упиралась. Его же в любой момент могли увести прямо из-под носа. Он был просто неотразим. Настоящий мачо, с голливудской улыбкой. Конечно, 4 часов не прошло с нашего знакомства, как я с ним переспала. Нас обоих невероятно влекло друг к другу. И первые 2 дня мы не расставались. Между нами вспыхнула абсолютно неуемная страсть, прямо как в книжках. Всегда надеялась, что такое и правда бывает, хотя и не верила. Еще через 2 недели Чейз познакомил меня с мамой, а через месяц, подумай только, я привела его к своим родителям. Прошел год, потом еще один, наши отношения выдержали испытания пандемии, и я до сих пор не могу поверить, как же мне повезло. Чейз сногсшибательно выглядит, у него хорошее чувство юмора, невероятный уровень мотивации, белоснежная улыбка. И что самое главное, он заботлив, а больше мы мечтать нельзя. Ну, если оставить за скобками тот факт, что его работа иногда мешает нашей личной жизни. Я знаю, как важен для него спорт, но когда мне до смерти хочется китайской еды, а он заказывает нам обоим салат, приятного мало. Или когда я тащу из магазина тяжеленные пакеты, подкалывает меня за то, что еду на лифте, а не поднимаюсь пешком. Или когда он покупает платье моей мечты, а оно, оказывается, мало. Повесив платье в шкаф, роюсь в ящике с лекарствами в поисках мочегонного. Выпиваю 1 таблетку. Сбросить еще 5 фунтов, потратиться на утягивающее белье, и я влезу в платье. Лучше бы, конечно, 15 фунтов скинуть. Вот тогда бы я собой гордилась. А если еще и обручальное кольцо прибавить, прямо вишенка на торте. Тогда даже торт можно будет съесть, чтобы отпраздновать. Только натягиваю пижаму, как приходит Чейз. Я собиралась посмотреть серию реалити-шоу «Под палубой», однако, открыв дверь и оценив, насколько он сексуален, тут же меняю планы. Мне нравится, когда Чейз приходит, не успев принять душ. Он слегка вспотел, и на нем свободная майка — так что можно разглядеть стальные бицепсы. Заперев дверь, он притягивает меня к себе и целует. «Привет, красотка». Разувшись, он внимательно оглядывает меня и со смехом спрашивает. «Что это на тебе?» Смотрю на свою пижаму. Обычно я надеваю что-то более нарядное, но после платья мне казалось, я вот-вот задохнусь и хотела скорее натянуть что-то свободное. Карантинная пижама. Пожимаю я плечами. Как прошел день? Тяжеловато. Зато нам все-таки удалось получить разрешение на бассейн. Отличная новость. Они с партнером уже больше года добивались этого разрешения, просчитывали мельчайшие нюансы. По дороге в спальню я спрашиваю. Когда начинаете? Встречаемся со строителями через неделю, как только вернемся из отпуска. Отпуск. Еще один знак того, что Чейз намерен сделать предложение. Он забронировал нам домик где-то в горах, и мы едем туда на следующий день после годовщины. Никаких подробностей я не знаю. Он только сказал взять спортивную одежду и красивое белье. Полагаю, днем мы будем бегать по горам, а ночью не вылезать из постели. В спальне Чейз снова целует меня и, взяв на руки, бросает на кровать. «Снимаю эту жуткую пижаму!» — дразнит он, стягивая с себя майку. Пока я снимаю шорты Он расстегивает джинсы. У нас всегда так. Он приходит, мы трахаемся. Он идет в душ, и мы ложимся спать. Чейз жаворонок, так что к 6 утра его уже и след простыл. Он обещает, что когда откроет новый зал и достроит бассейн в старом, будет меньше времени проводить на работе. Надеюсь, когда мы начнем жить вместе, наш распорядок дня немного выровняется, и у обоих появится нормальный график. Просто жду не дождусь. Сейчас я снова хожу в офис. Сначала казалось, это будет ужасно, ведь обычно все, наоборот, мечтают работать из дома. Теперь, вынужденно пробыв на удаленке целый год, я с радостью бегу на работу. Мне ужасно этого не хватало. Куда-то выйти. С другой стороны, мы с Чейзом реже видимся. Если на то пошло, я с Джейм провожу времени больше, чем с Чейзом. Мы работаем вместе и живем в одном доме. Однако то, что я чаще ужинаю не с Чейзом, а с Джейм, сыграло со мной злую шутку. Чейз внимательно следит за питанием, а Джей ест все подряд и не толстеет. Ну, по крайней мере, его не разносит. За 3 года, что мы знакомы, он практически не изменился, просто стал больше походить на мужчину, чем на подростка. А вот мне оставаться в форме не удается. Я сильно располнела. Похоже, я набираю вес, стоит мне только понюхать еду, которую заказывает нам Джей. Черт! Да я, может, и сегодня набрала, пока на пиццу смотрела. Пицца. От одной мысли у меня начинает урчать в животе. «Проголодалась?» — спрашивает Чейз, целуя мой живот. «Умираю просто. Я сегодня без ужина». «Ты разве не поела со своим приятелем Гиком?» Чейз никогда не называет Джея по имени. Думаю, он слегка ревнует, что я провожу с ним столько времени, хотя в целом конкурентов Джей не видит. У Чейза нет причин ревновать. Он всегда выглядит круче всех. Разработчик компьютерных игр, еще и на 7 лет младше меня, ему не страшен. Я хочу влезть в то платье, что ты мне подарил. Вот и не ужинаю. Откинувшись немного назад, Чейз оглядывает меня. Оно тебе мало? Ты вроде говорила, что хочешь обратно до 8-го размера сбросить. Российский размер 48. Это было 3 недели назад. Я целый год бока наедала. Так быстро согнать не получится. Чейз целует меня в нос. Ты справишься. Я в тебе верю. Это все здорово, конечно. Но от его слов у меня внутри что-то обрывается. Не знаю, как-то это оскорбительно, что ли. Хоть бы иногда он относился к еде так же, как Джей. Ну что ему стоило не игнорировать мои слова о том, что я 2 недели пропускаю ужин, чтобы влезть в платье, а сказать, например, «Совсем не есть вредно, давай поужинаем». Ох уж это Чейз и ему подобные. Я прекрасно знаю все плюсы. Однако порой перспектива провести с ним остаток жизни выглядит довольно мрачно. Я не худышка. Чтобы не набрать вес, мне приходится прикладывать невероятные усилия. Что будет, когда я забеременею? Как мне худеть после родов? Продолжит ли он также поддерживать меня? Или я буду вызывать у него отвращение? А вдруг для него важна исключительно внешность? Прокручивая в голове такие мысли, я осознаю, насколько это лицемерно. Ведь мне-то нравится именно внешность Чейза. Нравится, что он тренируется, что у него классное сексуальное тело. Впрочем, думаю, он бы нравился мне в любом случае, если бы прямо сейчас он заявил, что ему осточертели тренировки и хочется заняться чем-то другим, я была бы в восторге. Но это несправедливо. Чейз обожает свою работу и обожает меня. Ничего удивительного, что иногда приходится выбирать. Я знаю, он любит меня и желает мне только добра. Надо ценить, что человек, с которым я собираюсь провести остаток жизни, будет помогать мне держать хорошую форму. «Ты сверху?» — спрашивает Чейз. «Меня бесит, что мы не погасили свет. Когда мы только познакомились, я не испытывала неловкости рядом с ним, ведь я тоже отлично выглядела. Теперь, набрав лишних 25 фунтов, я сижу на нем сверху и чувствую себя просто... Буэ! Буэ! Тоже надо внести в словарь.